и осторожно толкал дверь. Я тихонько опустил на пол в прихожей два чемодана, которые привез с собой. В квартире что-то было не так. Я это почувствовал, как только переступил порог, но не сразу смог понять, в чем дело. Потом догадался. Сильно пахло свежей мебельной политурой. Присцилла так красочно описывала мне царящее в ее доме запустение. Постели не застилаются неделями, посуду она мыть перестала. Женщина, помогавшая по дому, разумеется, взяла расчет. Роджер с каким-то даже удовольствием увеличивал беспорядок, всю вину возлагая на нее, Присциллу. Он нарочно все ломал, а она не убирала за ним. Он нашел тарелку с заплесневевшими остатками пищи и прямо в прихожей бросил ее на пол, Присцилле под ноги. И она там так и лежит. Осколки фаянса вперемешку со склизлой кашицей, налипшей на ковер. Присцилла тогда просто перешагнула и с каменным лицом прошла в комнату. Но обстановка, в которую я попал, отперев дверь, была настолько не похожа на все, о чем я слышал, что мне даже пришло в голову, уж не ошибся ли я адресом. Чистота и порядок так и бросались в глаза. Полированное дерево блестело, уилтонский ковер сверкал чистотой. Были даже цветы, большие белые и красные пионы в медном кувшине на старом дубовом сундуке. Сам сундук был свеже отполирован, медный кувшин сиял. Та же зловещая чистота и порядок царили и наверху. Постели стояли убранные и по-больничному аккуратные. Нигде не пылинки, мирно тикали часы. Что-то во всем этом было жуткое, как на Марии Селесте. Мария Селеста — американская бригантина, оставленная экипажем в океане при загадочных обстоятельствах, обнаружена в 1873 году. Я выглянул в окно. Вокруг аккуратно подстриженной лужайки цвели сиреневые ирисы. Сияло яркое холодное солнце. Должно быть, Роджер после отъезда Присциллы как следует поработал в саду. Я отошел к комоду и открыл нижний ящик, где, по рассказам Присциллы, должен был лежать ларец с ее украшениями. Я вытянул ящик полностью, но в нем ничего, кроме тряпок, не было. Я запихал их обратно и стал искать в других ящиках, здесь и в ванной комнате. Открыл платяной шкаф, нигде не было никаких следов, ни ларца с украшениями, ни норкового палантина. Не увидел я и серебряных кубков, и малахитовой шкатулки, которым надлежало находиться на туалетном столике. Обескураженный, я стал ходить из комнаты в комнату. Одна была почти доверху завалена Присциллиной одеждой. Вещи лежали на кровати, на стульях, на полу. Яркие, разноцветные, странные. В каком-то углу мне попалась на глаза сине-белая полосатая ваза, которая оказалась значительно больше, чем следовало из рассказов Присциллы. Я прихватил ее. И как раз, когда я стоял на лестнице с вазой в руках, размышляя, что мне с ней делать, внизу послышался шум, и чей-то голос пропел: «Ау! Это я!» Я медленно пошел вниз по ступеням. В прихожей стоял Роджер.